Глава 10. Стоя в очереди на пограничный контроль, Шершнев не злился, не торопился, хотя дело затягивалось. Уже 40 минут впустую. Отправляясь на задание, он всегда чувствовал, что у него есть фора времени. Какие бы ни случались задержки, какие бы ни встретились препятствия, он все равно будет на шаг на два впереди объекта. Для въезда была выбрана страна, не имеющая собственной сильной контрразведки. Они с напарником должны были пройти контроль во втором десятке пассажиров с их рейса. На первых больше всего внимания. Но сначала меняли сломавшийся трап. Потом автобус долго кружил по аэропорту. Когда их выпустили в зал прилета, там уже собрались сотни пассажиров с рейсов, приземлившихся позже. Пограничники не спешили. Для неграждан ЕС работали лишь две стойки. Скучающий в третьем, как раз для граждан, окошке офицер отгонял тех, кто пытался встать к нему с неправильным паспортом. Гомонили восточные люди с баулами, сороконожка очереди почти не двигалась. Но Шершнев стоял спокойно, пару раз одернув взглядом напарника, который с откровенной неприязнью косился на женщину в никабе. Шершнев вспоминал фотографии, сделанные службой наружного наблюдения. Агентов отправили из посольства соседней страны, спасибо ЕС, отменившему внутренние границы. Наружка вернулась, отрапортовав, что все сделано чисто, их никто не заметил, контрразведывательной активности не обнаружено, охраны нет, риск минимальный. Сам объект персонально не установлен. Но в доме сигнализация типовая отключили легко, обнаружены письма из госпиталя. Объект находится на обследовании и должен уже возвратиться. Он совместил воображение, сделанное с дрона фотографии. Дом на краю леса, пустынная дорога. Идеальное место, легкое место. Соседей нет, никто не увидит, не узнает. Отшельник спрятался в укромном углу и сам подготовил себе ловушку. Очередь, между тем, уже превратилась в табор, который, казалось, живет тут годами. Привычка к мигрантской жизни, к долгому бессмысленному ожиданию в переполненных коридорах, перед закрытыми дверями, за которыми решается твоя судьба, эта привычка сбила, сколотила из людей, таких разных еще 40 минут назад, безликое скопище, неразумный, но чуткий организм. Зашелестели, зашептались, пришли зевающие смурные пограничники и открыли еще две кабинки. Человечья каша разделилась, часть перетекла туда, застыла в ожидании у желтой черты. Шершнев, приметивший идущих пограничников раньше всех, переходить не стал. Он не любил менять уже принятое решение. Психолог службы называл это пассивностью, но Шершнев знал, что психолог не прав. Ему всегда не хватало какой-то толики ловкости, простейшей бытовой удачи, благодаря которым успевают на уходящий поезд, угадывают очередь, что будет двигаться быстрее других. Если он начинал метаться, делалось только хуже. Новая очередь не двигалась вообще, поезд отправлялся с другой платформы. Поэтому он ждал. Через полчаса столпотворение стало рассасываться. Стоявшие впереди девушка с парнем пошли к левой кабинке, пожилой, стильно одетый мужчина с кейсом к правой. Они с Гребенюком были следующими. Шершнев думал, что старика и парочку пропустят быстро, таких обычно не мурыжат, но у парочки не оказалось распечатки обратных билетов. Пограничник нахмурился, начал требовать все брони отелей. Мужчина тоже застрял, все тыкал пальцем в какую-то бумажку, закатанную в пластик, мигом растерял лоск и превратился в неуверенного, зашуганного просителя. Пограничники начали переговариваться между собой. Сзади на Шершнева напирала толпа. В косточку на щиколотке больно въехал острый угол чемодана. На мгновение ему показалось, что все это подстроено. Сейчас сзади навалятся, заломят руки, развернется болван с кейсом, выхватывая оттуда пистолет-пулемет. Но он подавил в себе дурное чувство. Клац, клац, клац — волшебный звук. Чужие паспорта поставлены печати. Металлические дверцы открылись. Старик прошел сразу, его место занял Гребенюк. Парочка мешкает. Девушка запихивает в сумку бумаги, роняет папку, листы разлетаются. Она опускается на корточки, собирает их. Шершнев дисциплинированно ждет. Хотя они должны проходить границу вместе с Гребенюком. Служащие аэропорта в ярких жилетках катят в обход очереди две инвалидные коляски. В них укрытые пледами чернокожие мальчишки, худющие, кожа до кости. Прижимают к животу толстую кипу замусоленных бумаг. Шершнев делает шаг, но пограничник поднимает брови, показывает ему рукой «Стой». Гребенюк уходит. Мальчишек подкатывают к кабинкам. У ближнего из обтрепанной штанины торчит неловкий, будто самодельный протез. Он слишком мал, мальчик уже вырос, а его искусственной нога нет. «Противопехотка», — думает Шершнев. «Не исключено, что наша. Откуда они? Сомали? Ливия? Ангола? Судан?» Ему обидно, что мина рванула так не вовремя. Выходит, что его сейчас задерживает взрыв, случившийся много лет назад на другом континенте. На второй ноге совершенно новая, будто мертвая кроссовка с надутой беговой подошвой. Такая же, как у Максима в тот день, когда они играли в пейнтбол. И близкий, и далекий день. Пограничник вышел из кабинки, осмотрел мальчишку, они с сопровождающим стали листать бумаги. Шершнев был самым спокойным человеком в аэропорту. Двое переговаривались. Мальчик сидел отрешенный, снулый после дальнего перелета. Наконец пограничник шлепнул штамп на какой-то справке. Парень в жилетке укатил коляску. Офицер махнул Шершневу. «Подходи». Шершнев был готов рассказать выученную легенду. У него был новенький паспорт со свежей визой, первый въезд. Возможны, почти неизбежны вопросы. Но пограничник, словно извиняясь или вознаграждая понравившееся ему спокойствие пассажира, откатал паспорт в сканере, листнул страницы и аккуратно в самом уголке поставил штамп. Дверца распахнулась, и Шершнев шагнул в мир, который покинул десятилетия назад, когда уехал поступать в училище. Его отец был командиром роты связи. Шершнев рос в армейском гарнизоне, занявшем старые 19 века казармы кавалерийского полка, сгинувшего еще в Первую мировую. Он надеялся, что вернется после училища туда, к отцу и матери, в особую группу войск, будет служить в разведке, лицом к лицу с врагом, на самом крайнем рубеже, где видна уже белая, увенчанная фасетчатым куполом колонна американской станции прослушивания на Чертовой горе. А вышло иначе. Это родители приехали к нему. Ушел из своих казарм гарнизон, вывезли на поездах танки, ракеты, склады. Армия, не потерпев поражения, все же отступала на восток. Отец, получивший когда-то орден за Прагу в 68-м за операцию «Дунай», так и не смог смириться с выводом войск, с предательством, с развалом обнищавшей армии, с увольнением в запас. Спился, угас на даче, купленной на деньги, скопленной во время службы за границей, среди яблонь, не желающих плодоносить на бедной торфяной земле. Шершнев был бы очень рад, если бы отец мог его сейчас увидеть. Он возвращался. При вылете их багаж должны были пронести без досмотра и положить в кар к вещам других пассажиров. Тут выдача багажа на их рейс уже давно закончилась. На единственном работающем транспортере крутились чемоданы из Хургады. Гребенек уже выяснил, что их рейс разгружали на четвертой ленте. Нашел сгруженные в сторону чемоданы, Шершневского не было. Они еще раз обошли зал. Пусто. У стойки «Lost and Found» собрались уже человек 10. Шершнев узнал пассажиру своего рейса. Вон вредная девчонка, ее родители, вон та парочка, что рассыпала документы на погранконтроле. Стойка не работала. Ни расписание, ни объявление. Говорили, ссылаясь на какого-то уборщика, что служащий придет в 5 утра. Шершнев и Гребенюк переглянулись. В принципе, в чемодане не было ничего критически важного для операции. Только одежда на каждый день, разумно подобранная, добротная и неприметная. Шершнев предлагал ехать вообще без чемоданов, пусть это и не сочеталось бы с образом праздных гуляк, летящих за пивом, девочками и подарками. Им нужно-то всего несколько дней. Потом они уберутся обратно. Никому не будет дела до деталей их легенд, а если будет, значит, операция уже пошла наперекосяк. Но, несмотря на адскую спешку, их отправляли основательно, будто на месяцы или годы. Начальники перестраховывались, заранее готовили оправдание на случай провала. И теперь Шершнев чувствовал, что потеря чемодана к добру, словно вместе с ним отпали все эти добавки, доделки, суетные инструкции. Он прилепил на стойку свою багажную бирку, приписал название отеля, пусть возвращают, если найдут, их там уже не будет. В зеленом коридоре стояли двое. Полноватый коротыш что-то листал в телефоне, худощавая блондинка, видимо, старшая смены, поправляла бейдж. Шершнев подошел чуть впереди и левее, как бы подставляясь под проверку, прикрывая напарника. Блондинка пропустила его и почти уже в спину окликнула Гребенюка. Гребенюк остановился. Он, неважно, знал английский так, чтобы сдать экзамен и получить надбавку к зарплате. Переводить должен был Шершнев. «Вы вместе?» — Шершнев кивнул. «Сколько наличных денег везете с собой?» 4000 евро. Шершнев подобострастно потянулся за бумажником. «Откройте». Блондинка указала на сумку Гребенюка. Тот снял ее, положил на стол, раскрыл молнию. Шершнев боковым зрением смотрел на облицовывающий коридор блестящие панели из непрозрачного стекла. Нет ли за ними теней в масках с оружием на изготовку? Момент для группы захвата был самый подходящий. В коридоре только они, четверо. Толстяк прекратил пялиться в телефон, подошел, встал, перекрывая путь наружу. Гребенюк показывал таможеннице вещи. Ее палец указал на НССР. Гребенюк без заминки открыл. Блеснул в лучах ламп флакон-контейнер. Женщина посмотрела с интересом. Перевела взгляд на Гребенюка. Майор, невысокий, широкий в кости, одетый явно недешево, но все равно выглядящий простецки, неряшливо, словно только что лущил подсолнечные семечки и ссыпал остаток в карман куртки, стоял молча, без тревоги. У Шершнева ёкнуло сердце. Только сейчас стало заметно, насколько дорогой, изящный флакон не сочетается с обликом Гребенюка, с остальными вещами в сумке. Шершневу даже показалось, что таможенница незаметно втянула носом воздух, принюхалась, пахнет ли от Гребенюка именно этой туалетной водой. Ведьма. Таможенница что-то чуяла, не понимала, в чем может быть обман, втайне злилась, и, казалось, она вот-вот попросит Гребенюка прыснуть из флакончика. Инструкциями такая ситуация не предусматривалась. Все были уверены, что флакон не привлечет внимания. Техники ручались, что копия выполнена один в один, сам производитель не отличит, и вес точно соответствует оригиналу. «Наделали-то мужчины», — подумал Шершнев. «Могли напортачить с цветом, выбрать не аналогичный, а лишь похожий оттенок. Ошибиться в начертании хитрого шрифта. А дама наверняка знает ассортимент дьюти-фри, глаз наметанный, может, у нее муж такой туалетной водой пользуется». Или просто уловила, схватила верхним чутьем несоответствие, особую ауру флакона-контейнера, ведь стекло для него лили не на фабрике, а в цеху технической службы. Другие руки шлифовали, с другими мыслями, с другими целями. Ведьма. Шершнев прикидывал, как отвлечь ее, уронить сумку, сказать что-то. «Can we go?» «Мы можем идти», с ужасающим акцентом, с подкупающей, громогласной простотой недоумевающего, опасающегося чужих порядков иностранца, спросил Гребенюк. Таможенница, словно очнувшись, автоматически кивнула. Гребенюк не спеша поправил вещи в сумке. Стал закрывать на СССР, молния закусила ткань, он подергал собачку туда-сюда, начал выковыривать подкладку из зажима. Таможенница отвернулась. Громко переговариваясь, на чем свет стоит другая служба аэропорта, в коридор шли другие пассажиры. Гребенюк бросил сумку на плечо. Шершнев чувствовал, как по ладоням бегают колки и иглы. «Ссать охота», — сказал Гребенюк. «Где тут сортир-то?» Они прошли мимо встречающих с именами на плакатиках. Дохнуло незнакомой едой, табаком, выхлопами машин, которые, казалось, тоже пахли иначе, чем дома. В туалете Гребенюк долго и шумно мочился, а Шершнев все никак не мог начать. Только когда Гребенюк отошел к раковинам, из члена, наконец, полилось. Вошел уборщик, и Шершнев испытал яростное желание прокинуть его тележку, сломать швабру, расплескать по стенам воду из ведра. У раковины он посмотрел на себя в зеркало. Лицо было обычным.